Дверь им открыла Элейн, жена Хорста. Хрупкая миниатюрная блондинка с тонкими чертами лица. Свои светлые волосы она подобрала в высокую прическу. Элейн всегда одевалась очень скромно и аккуратно, а двигалась легко и изящно. «Прошу вас, проходите», – пригласила она, и Эрегон с Гертрудой оказались в просторной, хорошо освещенной гостиной. Красивая винтовая лестница с полированными деревянными перилами вела на второй этаж. Стены были цвета меда. Элейн грустно улыбнулась Эрегону и сказала Гертруде: «Знаешь, я ведь как раз собиралась за тобой послать. Что-то Гэрроу не можется. Ты уж его поскорее смотри, хорошо?» «Конечно! Только тогда уж ты сама помоги Эрегону по лестнице подняться!» И Гертруда поспешила на второй этаж, решительно шагая через ступеньку. «Да ладно, не надо!» Стал отнекиваться смущенный Эрегон. «Я и сам прекрасно смогу подняться!» «Ты уверен?» Ласково спросила Элейн и посмотрела на него с сомнением. «Ну хорошо. Но когда повидаешься с дядей, зайди, пожалуйста, ко мне на кухню. Я сегодня пирог испекла. Думаю, он тебе понравится». И она исчезла в кухне. Эрегон тяжело привалился к стене, потом, немного отдохнув, стал подниматься наверх. И каждый шаг со ступеньки на ступеньку давался ему с огромным трудом. На втором этаже в коридор выходило сразу несколько дверей. Но самая последняя была чуть приоткрыта, и Эрегон направился к ней. В комнате он увидел Катрину, которая кипятила бинты в висевшем над огнем котелке. Она шепнула Эрегону несколько сочувственных слов и вновь занялась бинтами. Гертруда у стола перетирала в порошок целебные травы. На полу стояло ведро с подтаявшим снегом для компрессов. Гэрроу полулежал на целой горе подушек, укутанный в одеяло. Лоб его был покрыт крупными каплями пота, из-под неплотно прикрытых век поблескивали ничего не видящие глаза. Кожа у него на лице пожелтела и сморщилась, как у покойника. Он лежал совершенно неподвижно, лишь судорожно вздымалась от неровного дыхания грудь. Эрегон осторожно коснулся его влажного лба. Ощущение полной нереальности происходящего не оставляло его. Лоб Гэрроу оказался таким горячим, что Эрегон испуганно отдернул руку, а приподняв краешек одеяла, увидел, что многочисленные раны и ожоги заботливо перевязаны или прикрыты чистыми тряпицами. Но во многих местах повязки промокли, и было ясно, что раны Гэрроу и не думают подживать. Эрегон в отчаянии посмотрел на Гертруду. «Неужели ничего нельзя с этим поделать?» Она положила на лоб Гэрроу ледяной компресс. «Я уже все перепробовала. Мази, припарки, отвары. Но ничего не помогает. Если раны начнут подживать, ему сразу лучше станет. Но ты надежды-то не теряй. Все еще может обернуться к лучшему. Он ведь у нас крепкий орешек». Эрегон отошел в дальний угол и бессильно опустился на пол. «Нет, этого не должно было случиться!» С горечью думал он. Тягостное молчание, царившее в комнате, путало мысли. И он просто сидел, тупо глядя на Гэрроу, распростертого на подушках. Он и не заметил, как Катрина опустилась рядом на колени и обняла его за плечи. Он горестно молчал, и девушка вскоре тихонько отошла от него. Через некоторое время дверь осторожно приоткрылась и вошел Хорст. Тихонько переговорив о чем-то с Гертрудой, он подошел к Эрегону. «Пойдем-ка со мной. Не стоит тебе все время здесь сидеть». И прежде чем Эрегон успел возразить, кузнец поставил его на ноги и вывел за дверь. «Но я хочу остаться!» – возмутился Эрегон. «Ты погуляй пока, подыши свежим воздухом и не беспокойся. Отдохнешь немного и опять к дяде вернешься». Уговаривал его Хорст, подталкивая по направлению к кухне. Здесь витали поистине изумительные ароматы. На плите готовилось по меньшей мере полдюжины различных кушаний, сдобренных разнообразными приправами и специями. Олбрих и Баудер о чем-то беседовали со своей матерью, и та нарезала большими кусками хлеб. При виде Эрегона братья умолкли, но он все же успел понять, говорили они о Гэрроу. «Садись-ка!» Хорст придвинул ему стул. Эрегон с благодарностью сел,